По возвращении у конюшен нас опять тотчас поглотила пучина ипподромных страстей, и уже издалека только и было слышно, что говорят о лошадях, говорят о лошадях, говорят о лошадях. Без Дика Дайса здесь не обошлось. По принципу «все мое при мне» он находился здесь вместе со всем семейством. И если уж говорить о нем на языке, достойном Якова Петровича, так сказать, гулял. «Не трогай хлыст», — велел он своему младшему сыну, и, отняв хлыст, стал с ним делать то же, что и мальчишка. «Не шуми», — крикнул Дик на среднего, а сам продолжал шуметь больше всех. Чинно было только в одном углу. Там букмекер, глава местных букмекеров, развернул свою деятельность. Но кто такой букмекер? Тоже ведь персонаж из старых романов. До начала бегов по конюшням, выясняя шансы лошадей, шныряют жучки. Добыв сведения, загораясь надеждой на несметный выигрыш, делают ставки букмекеру. А букмекер — это в своем роде тип экзистенциональный, тот, на чьем знамени прибиты слова «держись до последнего». Наездник выигрывает, когда он выигрывает, приходит к финишу первым. Игрок выигрывает, если он угадал победителя. А когда остается в выигрыше букмекер? Он играет один против всех. Победа фаворита ему невыгодна, получается один к одному. Деньги приходят и уходят. Если же выиграет лошадка темная, на которую никто не ставил, деньги останутся у него, но бить будут. А главное, кроме ущерба физического, фирма понесет еще и моральный урон. Верить в этого букмекера перестанут. Тоже невыгодно. И букмекер гадает, непрерывно гадает, какую бы предложить пропорцию ставок. Один к трем или к 20. Так, чтобы это выглядело правдоподобно и достаточно выгодно для игроков, но чтобы в сущности самому не остаться в накладе. Для этого дела нужен компьютер, а не просто голова. Но местный букмекер, как всякий мастер ручного труда, ненавидел технический прогресс и говорил: «Технический грабеж», разумея государственный тотализатор, за последние годы он стал электронным. Однако нельзя сказать, чтобы он сам, букмекер, был вовсе в стороне от веяний времени. У него был налажен портативный телевизор, и он смотрел по нему скачки. Как раз в это время они проходили где-то под Лондоном, и у голубого экрана расположились в ожидании бегов наиболее азартные из жучков и просто татошников, играя одновременно и на скачках, и в карты. Букмекер одной рукой принимал ставки на лошадей, другой держал банк, посматривая и в телевизор, и в карты. А третьей рукой он подгребал к себе деньги. У него, несомненно, была третья рука, или же бумажник. Монеты оказывались возле него сами собой. «Пики, козыри!» — объявил он. И тут же: «Утренняя заря под Пиготом идет в шансах 1 к 4». И сразу: «Банк, джентльмены!» «Старт!» — вздохнули у него за спиной. Букмекер кинул взгляд на экран и продолжал метать карты. «Покойник Кирюшка, просто покойник Кирюшка!» — произнес, глядя на его работу, Котомский. Помимо того, что все покойники были вполне живыми и очень общительными людьми, это царство теней, вызванное на свет воображением Всеволода Александровича, поддавалось, что называется, рациональному объяснению. Мы очутились в провинции, совершенной провинции в пропорции 1 к 5, если сравнивать с Эпсомом или Кентукки, центрами современной скаковой жизни. Бега для англичан — дело новое, и пока только здесь, в глухой стороне, возле страны чудес, в краю моржей и плотников, сумели рысачки силами своей новоявленной ассоциации занять небольшой плацдарм. Хотя на воротах ипподрома, рядом с признанно в Соединенных Штатах Америки, и значилось: Королевский кубок – ничто по сравнению с нашим большим призом. Ну, это, знаете, как в гоголевских губернских городах. Не бывало извин простого сотерна, а исключительно го-сотерн, наивысший сотерн. У нас в приморском городке из двух улиц тоже не было ничего простого, обычного, не особенного. К местному перрону подходили три вагона, влекомые первозданным паровозом и называвшийся «Чудо-экспресс». К шхуна-бар пристроен был супер-отель, иначе говоря, сверх-отель, а рядом сияла королевская Лидо. И мы бросали вызов королевским скачкам. Пусть в пропорции 1:5, а может быть и к 15, но кипела своя жизнь. В этом затерянном мирке, куда не дошли еще законы жокей-клуба, и где пока не действовали кинопатруль, фиксирующий малейшие колебания хлыста в этом мирке, будто на таинственном плато у берегов Амазонки, держался климат, где как дома чувствовали себя жучки и прочие жители из призового быта вековой давности. Нет, призовой мир модерн, снабженный электронными табло, на которых контролируется каждая очередная ставка, тоже не безгрешен. Но воскресни сейчас сам Яков Петрович, чтобы уж все было ясно относительно Якова Петровича, разыгравшего историю с подложной лошадью, я скажу здесь все, опираясь на разыскание Валентина Михайловича. Эта история известна нам по изумруду, сплела в узел лучших наездников, именитейших коннозаводчиков, первостатейных проходимцев и, уж как водится, прекрасных лошадей. Лошади, понятно, были самой пострадавшей стороной, что дало Куприну идею классического рассказа. Зачем? Зачем вы, люди, злые? Люди в рассказе на втором плане – психология лошадиная. Эта сторона заинтересовала Куприна. Но была и другая. То был узел, в котором сплелось буквально все, начиная со спорта и кончая сословными интересами. Какой Куприн? Тут мог бы развернуться роман, достойный Достоевского. Общественное значение этого бегового дела выходит далеко за пределы этой судебной залы, говорил адвокат, когда дело дошло до дела, до суда, заседавшего в течение многих дней прямо на конюшенном дворе. Этот же адвокат, один из самых модных, и был готовым персонажем для Достоевского. Либеральный Краснобай, еще вчера защищавший свободу совести, он витийствовал от имени отъявленных жуликов. Впрочем, если бы это были всего-навсего жулики, хотя бы и крупные, их все-таки пришлось бы покарать. Но в дело о расистой породе была замешана правящая элита, возомнившая себя безнаказанной. И мало того, что нанят был популярнейший адвокат, одно только имя которого как бы свидетельствовало в пользу справедливости, но были закуплены все, начиная с правительствующего сената и кончая священником, местным батюшкой, который клялся и божился, что знает эту лошадку с ее малых лет. А лошадь все-таки была подложной. Это был американский рысак, серый, среди американских рысаков редкость. Что и подало изобретательным людям мысль выдать его за орловца с заниженным рекордом. Поэтому он в слабых компаниях легко обыгрывал соперников, загребая приз за призом. Практическими исполнителями аферы были люди невидные, вроде Якова Петровича, и они мастерски замели следы. Но суть была, конечно, в сознании своей неподсудности главными воротилами. Спортсменская солидарность, которая всеми силами держала единый фронт от конюшни на Старой Башиловке до конного завода штата Огайо, пытаясь в борьбе с подкупом действовать фактами и аргументами, была сломлена. И хотя свидетели прибыли даже из-за океана, и тренер-американец, знавший этого рысака, действительно с колыбели, с закрытыми буквально глазами, подтвердил показания выдающегося нашего наездника Афанасия Пасечного, ничто не убедило суд. Но сейчас воскресне хоть сам Яков Петрович, он вскоре запросился бы обратно на тот свет со своими подложными лошадьми. Иначе бы рентген, анализ крови у лошади на допинг и вообще наука с электронной быстротой лишили бы его лицензии владельца и наездника. Никто и смотреть бы не стал на его мастерски подделанные аттестаты. Конечно, там вепсами или кентукки уже возникли по закону исторического круговорота обновленные Якова Петровича и Кирюшки. Однако неживая ловкость рук служит им залогом удачи. Оказавшись в старом добром времени, где если тебя и обыграют, то по-человечески, решили и мы попытать счастье у покойника Кирюшки, он же Боб. Но прежде как водится, прибегли к информации из уст лошади. Устами лошади глаголит истина, ибо кто же лучше лошади способен учесть все призовые шансы? Но лошадь сама свою тайну, понятно, не выдаст. У нее оракулом служит наездник, конюх и вообще конюшенный штат. Уж если они фавориты подскажут, то это все равно, что устами лошади. Это верняк, сведения надежные. «Эй, Джек, кто выиграет в первом заезде?» Джек, наездник, морщил лоб, посмотрел в программу предстоящих бегов. «Здесь выиграю я». Гриша тут же поставил у Боба полфунта, потому что у букмекера ставить можно заранее, хоть за месяц, как только приз объявлен. Игра на Джека, который поедет на жеребце по кличке Iron Wind, что означает «стальной вихрь», была подозрительно выгодна 1:10. Но по неписанному закону призовой конюшни своим наездник сообщает все как есть, вернее, как будет. Если уж Джек сказал «я», что ж, получим 5,5 фунтов. В пятницу вечером старт. Джек всю дистанцию едет последним и приезжает последним. «Что ж ты, Джек?» Он отвечает все так же. «Был уверен в победе». «В субботу». «Джон, кого сыграть?» И Джон говорит: «Я выиграю». «На этот раз рискуем только 5 шиллингами. Но шиллинги разделяют судьбу фунта». Джон, правда, машет усердно хлыстом, однако приезжает к финишу где-то в общей куче, без места. И по всему ясно, что на лучшее он не мог и рассчитывать. «Что случилось, Джон?» «Думал, напрямую я их всех объеду». Тогда мы обратились с апелляцией прямо по адресу. «Что же делается, Всеволод Александрович? Кругом покойники, свои люди, а результат каков?» «Да, друзья, — согласился маэстро, — это что-то мне незнакомое, видимо, чисто английское». И действительно, никто сознательно нас не обманывал, а просто как у Гамлета: если уж безумие, то последовательное. Или как кот говорит в «Стране чудес»: а мы тут все такие. Выходит, каждый старался говорить не только устами лошади, но и саморекламы. Оказывается, здесь так принято. Если спрашивает, кто выиграет, отвечаешь «я». Кулачный боец сообщил: «Хотел вызвать чемпиона Англии по боксу в перчатках. Я уложил бы его в первом раунде». Крупный писатель, с которым мы там повидались, сказал: «Мою новую книгу читали? Так вот, начните читать, не оторветесь. Хорошо получилось». Мы уже продали лошадей и вернулись домой, когда от Джека пришло письмо. «Все в порядке. Ваши лошади поступили ко мне в езду. Правда, в этом сезоне не я признан лучшим, но я уверен, что в следующем году побью всех». И подпись «Стальной вихрь». В том же письме содержалась просьба сообщить особые приемы и тонкости в обращении с нашими лошадьми. Во главе с Котомским на конюшне собрался консультативный совет, и хотя мне и выпала на том совете роль писца, как это примерно изображено на репинской картине с запорожцами, но не берусь описывать таких сражений. Работали мы по охоте ото всей души, и как только бумага выдержала. Разнообразие и обилие советов было поразительное. «Призовая выдержка орловского рысака», — по одну руку от меня вещал сам Валентин Михайлович. «Под другой локоть подталкивал конюх. Так и пиши. Подходишь к нему, и сразу: у турка не нашего бога. А уж для передачи некоторых особенно внушительных советов просто не хватало английского словаря». Хотите быть судьей на конкурсе красавиц? Кто скажет на это нет? Только с условием, сказал наш местный босс, парень моих лет, управляющий развлечениями по всему Эльскому побережью. Моя Арабелла должна стать победительницей. Арабелла улыбнулась. Все засмеялись. А ехали мы за кузнецом, но прежде решено было заглянуть на конюшню и посмотреть наших лошадей. Был вечер, жеребцы дремали. Гриша взялся их одного за другим выводить. Начались восклицания. «Какая большая грива! О, смотрите, до чего длинный хвост!» Лошади пришли в ответное волнение. Особенно их возбудило, должно быть, присутствие будущей королевы красоты. Мой заказ разволновался до такой чрезвычайности, что Арабелла произнесла: «О, there is nothing small about them!» «Что она говорит?» — спросил Гриша, торопясь увести жеребца. «Что у наших лошадей нет ничего маленького». И тут на пути наш хозяин, заметив рога, крикнул: «Бык! Бык! Это же корова!» «Ах!» — отвечал рыцарь Арабеллы с обезоруживающей английской мягкостью. «Не нахожу в этом большой разницы». У тайфуна зада сносились, а померанец сломал подкову на левой передней. И вообще перед призами требовалось осмотреть ноги лошадям. Кузнец нам нужен был во что бы то ни стало. Ехали мы за ним в имение лорда Лэнгфельда. Он являлся президентом расистской ассоциации, и к тому же, как выразился Гриша, надо поближе посмотреть, что за лорды. «Но знаете, — говорил в пути наш босс, — дела лорда Лэнгфельда незавидны. У него осталось одно имя, а все имущество пошло в пользу похоронных почестей. Умер старый лорд Лэнгфельд, и нашему президенту приходится платить так называемые почести. Он вынужден был продать замок. О, похоронные почести — просто разорение. Мы говорим, дешевле жить, чем умереть». «Вот», — указал босс на скалу, слева взорванную и развороченную. «Это единственный доход лорда. Отсюда берут камень на общественные постройки, а государство платит хорошо». Гриша принял несчастье лорда близко к сердцу, а Котомский, как ни странно, отнесся к аристократическому оскудению без всякого сочувствия. «Видали мы это», — только и сказал он. Спросил вместе с тем у босса очень строго, предупредил ли он кузнеца и будет ли тот на месте. Босс отвечал, что в этом не было необходимости. Старый Аллардайс всегда на месте. «Он несколько пожилой, однако не беспокойтесь, очень опытный», — добавил босс. «Ему можно доверить призовых лошадей». «Он говорит, что кузнец старый», — сообщил я Котомскому. Тот пожал плечами. Мы свернули в ворота и попали по меньшей мере в 18 век. Увитые плющом стены, желтые собаки, гончие, которые при виде незнакомцев поднялись и, помахивая правилами, подбежали нас рассмотреть. Лужайка, дом и цветник. Всю эту бутафорию дополнил управляющий. Он явился в бриджах, в сапогах с отворотами и с хлыстом. Оставалось услышать звук рога, чтобы там, за воротами, рванулась по полям через ограды лавина собак и всадников. — Что, Аллардайс? — спросил наш хозяин управляющего. — Должен быть у себя. Мы последовали за ним через двор, мимо службы, конюшен, к небольшой двери в стене. «Вам будет интересно посмотреть нашу кузницу», — говорил управляющий. «Очень древняя и до сих пор действует. Еще интереснее было бы вам побывать в прежнем замке лорда Лэнгфельда, но...» — он сделал рукой фьють. «Похоронные почести». Мы, понимающе, покачали головами. «Дешевле жить, чем умереть», — усмехнулся управляющий. «Вот мы и пришли. Эй, Аллардайс!» Никто не явился на зов и не последовал ответа. «Старина!» Управляющий взялся за кольцо окованной двери, но мы заметили надпись «Ушел за гвоздями». Похоронные почести, едва не разорение, и вдруг еще нет кузнеца, хотя веками он находился всякий раз на месте. Все это, видно, оказалось выше сил управляющего и нашего патрона. Они стали совершенно растеряны. Котомский потемнел. Они не решались взглянуть в его сторону. Гриша их успокоил, говоря, что ничего особенного. Человек отлучился и сейчас придет. Это называется «пошел на базу». «Тогда я вам», — приободрился несколько управляющий, — «покажу еще что-нибудь. Скажем, погреб 13 века. Это совсем рядом». Мы вышли на поляну, где стояли дубы и паслись коровы. Поляну пересекал узкий ров мостиком. «Тоже в своем роде редкость», — объяснил управляющий про узкий ров. «Мы называем это ха-ха. От... ха-ха, иначе говоря, один смех, пустяк, только видимость. Ров заменяет забор. Коровы не могут перейти через него. Между тем, со стороны канавы незаметно. И таким образом создается иллюзия сплошного зеленого покрова, большого поля. Одного из тех наших зеленых полей, о которых вспоминал перед смертью шекспировский Фальстаф. Но... с чувством махнул управляющий рукой, потому что надпись на дверях кузницы, вероятно, вконец расстроила его. «Мостики портят все дело. Они все-таки видны, и иллюзия пропадает». Тут из-за дома на поляне возникла небольшая фигурка и стала стремительно к нам приближаться. Человек был седорыж. Он перепрыгнул через ха-ха и очутился возле нас. «Вот и коваль!» — воскликнул Гриша. «Лорд Лэнгфильд!» — в один голос произнесли управляющий и наш босс. Прежде чем ответить на приветствие его светлости, я заметил, как на лице Гриши, смотревшего во все глаза, явилось выражение недоумения и даже обиды. Он с растерянностью встретил рукопожатие человека, который вел себя запросто, а между тем звался лорд Лэнгфильд. «Как я рад, черт возьми, что вы нашли время заглянуть ко мне!» — с азартом говорил лорд Лэнгфильд. «Хозяин ваш молодец, что привез вас. А вы молодцы, что приехали с рысаками к нам в Англию. Нам надо поднимать у себя российский спорт. А Россия — классическая страна бегового дела. Граф Орлов покупал для своего завода лошадей герцога Кэмберлендского. Долг платежом красен». И тут же тень набежала на лицо лорда Лэнгфильда. Листва прошелестела над нами. Лорд Лэнгфильд взмахнул руками. Весь двор стал театром. Под деревом зеленым был произнесен монолог. «Ах, слишком много нашей же породной крови утекло за океан! Вывоз племенных английских жеребцов в Америку принял размеры бедствия. Коня, полцарства за коня, теперь это надо понимать буквально. Англичане пробуют вернуть утраченное, пытаясь купить потомков тех знаменитостей, которых сами же легковерно выпустили из рук. Не тут-то было. В самом деле, не меньше королевства стоит каждая из таких лошадей. Цены взвинчиваются до миллионов. А ведь это все наше. 17 ведьм надышло», заключил президент Российской ассоциации свою речь. А 17 ведьм и одно дышло — это, как пояснил нам позднее управляющий, ругательство старинное, чуть ли не 15 века. «Мне очень жаль, что я почти ничего не могу вам показать в имении», — с еще большим азартом продолжал Лэнгфильд. «Эти похоронные почести, будь они прокляты!» Он сделал рукой фьють. «Дешевле жить, чем умереть!» «Но у вас, сэр, здесь мы и так видели много интересного. У вас как в Томми Джонсе». «Что? Том Джонс? Ха-ха! Черт возьми! 17 ведьм!» И лорд Лэнгфильд чуть было не покатился по земле, как это делал Гриша, если только удавалось его как следует рассмешить. Но Гриша сурово посмотрел на Лэнгфильда. «Тоже мне лорд», — сказал он уже в машине, когда мы уехали, так и не дождавшись ушедшего за гвоздями кузнеца. «Никакой породы не чувствуется».